Глава 5. Наконец-то дома. Всего второй день учебы, а я уже с ног валюсь. Не привыкла я после школьных 6 уроков сидеть на парах до 6 вечера. Но не сегодня. Сокращенный день, посвящение в студенты, а затем вечеринка в клубе неподалеку от университета. Кайф. Только мы с Герой после 2 пар сразу домой ушли. Что на этом концерте делать? Из наших одногруппников выступать никто не будет. На концерте выступят второкурсники, пятикурсники со своими песнями и... все. А сейчас я хотя бы перекусить смогу, отдохнуть немного и подготовиться к первому взрослому походу в клуб. Без Литкиного сопровождения, без нотаций и без «не пей много, а то на ноги завтра не встанешь». Завтра все равно выходной, так что можно сколько угодно веселиться, хоть до самого утра. Вместе с Димой. Мои мысли прерывают телефонный звонок. «Ну что, подруга, ты готова?» — радостно кричит на ухо Гера. «К чему? К посвящению?» «Конечно! А к чему еще?» «Мы же не хотели туда идти». Напоминаю вчерашние слова подруги. «Чтобы вы понимали, на часах 4 часа дня, а сбор в клубе будет только в 8 вечера. Ехать всего полчаса на метро, одеться и накраситься час. Кто говорил, что на концерте скука смертная и выступают одни ботаники?» «Да нет, я тебе про клуб говорю. Помнишь, нас Сашка звал?» В этот момент голос подруги слегка теплеет. «Но до выхода еще часа 4. А собраться надо сейчас. Ты же хочешь блондинчика закадрить?» При упоминании Димы в груди тут же теплеет. Светлые волосы, светлые глаза, высокий рост. За его широкими плечами и спрятаться можно. Вчера он почти не отходил от меня, а когда ехали на метро домой, специально проехал лишнюю станцию, чтобы со мной перейти по кольцевой линии, а расстаться на переходе к МЦК. И руку мою весь путь не отпускал. «Ничего не хочу». «Ой, да ладно!» — усмехается Гера. «Если вы вчера не поцеловались на прощание, это не значит, что вы никогда не присосетесь друг к другу губами». «Гера!» «А что Гера? Классный парень, тебе для первой любви вполне подойдет, не то что этот...» «Ладно, не напоминай». Прерываю неприятные воспоминания о Владике, по которому 2 года в школе с ума сходила. Безответно, в отличие от Димы. Он-то уж точно чувствует то же притяжение, что и я. В общем, сейчас приду, будем платье выбирать и макияж, чтобы скулы из космоса были видны. И кидает трубку. Знаете, вот сейчас я на месте готова замереть. Нет, серьезно. Зная энтузиазм подруги, я буду выглядеть не как человек, а как привидение с другой планеты с блестящими скулами. Меня не только из космоса будет видно, но и из других галактик. Остается только надеяться, что меня не превратят в Барби-кровец. Через 20 минут Гера звонит в домофон и переступает порог моего дома с фразой «Показывай платье». «О, я такое платье классное выбрала. Улет просто. Яркое, пестрое, привлекающее внимание. С широкой юбкой до колен и обтягивающими длинными рукавами. Я хотела его сегодня в универ надеть, но передумала. Оставила для похода в клуб. А вот только...» «Это что еще за хрень?» Подруга удивленно округляет глаза, а я второй раз за полчаса замираю на месте. «В смысле? Это платье?» «Ты в этом радужном убожестве собралась идти? Хочешь, чтобы от тебя все держались в радиусе километра? Как она может так говорить о моем платье? Оно красивое, между прочим, единственное приличное, что я нашла. Не в черно белом же идти, как на 1 сентября. Оно для клуба точно не подойдет, слишком темное. «Почему?» «Потому что это хрень собачья. У тебя еще варианты есть? Юбки, топики?» «Может, джинс?» «Даже не упоминай сегодня штаны. Ты с блондинчиком танцевать будешь, а не с Валиком очкастым». Подругу передергивает от упоминания нашего одногруппника. Кудрявый темноволосый парнишка в очках с акне на щеках. Если честно, мне плевать на его внешность, но то, что он так же зануден, как и сокол, раздражает уже второй день подряд. «У меня ничего другого нет, только вот это». Показываю платье, которое надела на 1 сентября. «Ну нет, это тоже не вариант. Вот туфли тебе можно, а так?» «Литка их уже забрала, вряд ли еще раз даст». Грустно вздыхаю я. Правильная и единственно верная мысль тут же приходит в голову. Причем не только мне, но, видимо, подруге тоже. Звони сестре. И я тут же набираю ее трясущимися руками. Волнуюсь перед сестрой. «Да, я волнуюсь. Это не тупо. Просто вы не знаете Литку. Она сначала весь мозг вынесет, а только потом будет что-то одалживать, и то не факт, что пойдет навстречу. Черт, 10 гудков уже. Надо еще раз набрать. Надеюсь, она не пошлет меня далеко и надолго. Не сегодня, сестренка, у меня судьба решается». «Слушаю», — строго произносит Лида. «На работе, значит». «Лид», — тяну в трубку. «У нас сегодня вечеринка в честь посвящения в студенты, и я бы хотела... Платье не дам, туфли тем более. Вот о чем я говорила. Не даст она просто так. С ней договариваться заранее надо или под хорошее настроение подгадать. Надо было сначала у Миши узнать, в каком расположении духа находится сестра. «Ну, Лидочка, у нас вечеринка в клубе. Мне нужно мальчика привлечь». «А без моих платьев твой мальчик не привлекается?» — саркастично спрашивает Лида. «Привлекается, просто хочу ему понравиться еще больше». Она глубоко вздыхает так, что слышен свист в трубке, а потом говорит. «Если ты не будешь выглядеть как девушка с Ленинградки, то понравишься». А вот это было обидно, до слез. У сестры полно красивых платьев, костюмов, и вообще она в моде разбирается гораздо лучше, чем мы с Герой. Черт, так и знала, что она не послушается меня и ничего не даст. «Ну, пожалуйста, Лид, он мне очень нравится». «Пожалуйста», — говорю с последней надеждой на чудо. «Ладно, сейчас приеду». «Ура, я тебя люблю, сестренка! Эти слова кричу уже в пустую трубку. «Ничего, при встрече обниму, хоть она этого и не любит». «Ладно, не так, показушно не любит, но в самые тяжелые моменты сама прижимает меня к себе крепко-крепко. Я же не сама успокаивалась по ночам, когда родители погибли». «Ну что, согласилась?» «Сейчас приедет», — оповещаю подругу со счастливой улыбкой на лице. «А она не будет против, если мы в клуб пойдем?» «Я уже взрослая, 18 еще летом исполнилось, так что отпустит». «А если не отпустит, я ее платье порву и эти самые шипы на каблуках выковыряю», — думаю про себя, мысленно потирая руки, как ученый-злодей. «Ладно, я не так жестока к сестре. Она у меня хорошая». «Кстати, а ты сама в чем пойдешь?» — спрашиваю у Геры, ибо та стоит сейчас в той же толстовке и джинсах, что были на ней еще на парах. «А у меня все с собой», — она кивает в сторону прихожей. А я и не заметила, как она притащила с собой рюкзак. Там косметика, туфли, платье, даже лак блестящий с собой взяла, чтобы уж наверняка. Интересно, кого она собирается кадрить? Неужто бедного Сашку? «Для Саши стараешься, да?» — озвучиваю вслух свой вопрос. «Запомни, детка, я стараюсь только для себя», — коварно улыбается Гера. «Если мы будем выглядеть хуже той же Кровец, то вряд ли на нас кто-то внимание обратит». Она опускает взгляд сначала на кружку с чаем, затем на баранки в вазе, потом на обертку от конфет. «Ясно, ради Сашки. Могла бы и не шифроваться». Внезапно мы одновременно подскакиваем на месте, когда раздается поворот ключа в двери, а на пороге шумят пакетами. «Это еще кто пришел? Я никого не ждала». «Так, где там кухонный нож?» «Эй, малышня!» — раздается мелодичный голос сестры из коридора. «Ух, я уж думала, маньяк какой-то. Совсем забыла, что у Лиды свои ключи есть. Есть кто-нибудь живой?» «Здесь мы, здесь!» Я поднимаюсь и встречаю сестру на пороге кухни. Гера встает следом. «Отлично, пошли, красавицы!» Пропевает довольно сестра и достает еще один ключ от своей бывшей комнаты. После переезда в квартиру Миши она хранит там некоторые платья, обувь, концертные костюмы. А вот что значит, когда твоя сестра — бывшая танцовщица. Мы проходим в комнату чуть меньше моей и наблюдаем, как Лида достает одно платье за другим. Все они тоже яркие, переливаются разными цветами радуги, но длина у них коротковата, даже для меня. «В клуб идете, значит?» — спрашивает между делом. «Ну да». «Вот, примерь». Лида выныривает из большого шкафа с блестящей тканью в руках. Правда, в груди будет немного великовато, но ничего. «Спасибо, сестричка, обрадовала. Конечно, у меня же не четвертый размер, выпрыгивающий из лифчика, в отличие от некоторых. И платье на мне будет висеть, как балахон. Хотя, знаете, оно неплохо выглядит. Не в обтяг, но очень даже красиво и свободно смотрится». «Ого!» — первая отмирает Гера. «Ты обязана его надеть», — твердит подруга. «Оно точно нормально сидит?» Всматриваюсь в оценивающий взгляд сестры. Серые большие глаза, точь-в-точь такие же, как у меня, поднимаются с пятой до самой шеи, длинные пальцы задумчиво чешут подбородок, а полные губы, похожие на мои, наконец-то выдают. Сюда еще нужны серебристые туфли и высокую прическу. «Какую?» «Сейчас все сделаю. Гера, ты мне поможешь», — командует Лида и решительно шагает в мою комнату к небольшому туалетному столику. Они колдуют над моим образом около часа. Лида делает макияж, а Гера — прическу по наставлению сестры. «Да еще они меня от зеркала отвернули. Нечестно, между прочим. Я хочу видеть, во что вы меня превращаете. А вдруг Диме не понравится? Вдруг он увидит во мне девушку легкого поведения и разочаруется? Или наоборот, я потеряюсь на фоне клубных красоток, и он найдет себе другую? Черт!» «Готово?» Лида разворачивает меня к зеркалу, а я... «Я оторваться от себя не могу. Это вообще не я, а какая-то другая девушка. Другая блондинка с длинным конским хвостом, яркими серыми глазами и бежевой помадой на губах. А серебристое платье на тонких лямках и Литкины туфли на прозрачном каблуке делают образ еще ярче. Теперь уж точно не потеряюсь среди других, да и не выгляжу как девушка легкого поведения. «Боже, это просто...» «Охренительно», — говорит Гера. «Димка точно твой». «Кстати, покажите мне фотку этого красавчика», — требует сестра. И я показываю. С улыбкой на лице ищу его страницу в Инстаграм и поворачиваю экран к сестре. Здесь он после отдыха в Турции. Загорелый, подтянутый, в черных плавках. Он просто идеально сложен, как я и думала раньше. «Ну, не зря старались», — делает вердикт Лида. «Миша круче, конечно, но этот малец неплох». «Он не малец». «Да-да, вижу», — сестра закатывает глаза. «Ну что, девочки, идите на свою вечеринку, а я поехала. Кстати, Ян, я продукты принесла. Разложи их в холодильник. Завтра Миша приедет за вещами. Откроешь ему, ладно?» «Хорошо». «И еще». Лида подходит ближе, когда Гера уходит в мою комнату переодеваться. «Не позволяй ему больше, чем поцелуй. Хорошо? Всего понемногу». Лида тепло улыбается и обнимает меня. Не крепко, но утешительно, будто собирается передать с этим теплом часть удачи. Такие моменты между нами происходят нечасто, но порой я благодарна сестре за дозированность этих наставлений. «Спасибо за наряд», — шепчу ей, когда мы размыкаем объятия. «Закадри его, и платье с туфлями принеси в целости и сохранности. Завтра их Миша тоже заберет. Больше я ничего не говорю, потому что не уверена, что смогу выполнить обещание сестры, как всегда. Но я постараюсь, честное слово».